Глава 33. Обратно в лапшичную они пробрались тихо, чтобы не привлекать внимание пришедших после смены завсегдатаев художников. Принимать заказы пришлось на Макуда, одному из кухонных работников. Они пересекли кухню, полную кипящих котлов, и вошли в маленькую комнату, полную чисел. Юми рассеянно встала посередине, оглядывая стены, украшенные длинными вереницами числовых последовательностей. Они тянулись и петляли так, что сложно было понять, где начинается одна и заканчивается другая. Может быть, все эти последовательности соединялись в бесконечную петлю? «Ах!» — выдохнула виньетка. «Как же приятно, наконец, очутиться среди настоящего искусства! Подождите здесь, я вернусь быстрее, чем ущельный демон Чула прожует!» Она выскочила из комнаты, оставив Юми и художника одних. «Тебе не кажется, что она с каждым днем все чудаковатее?» — спросил художник, усаживаясь на пол. «Или просто перестала нас стесняться?» «Второе». Юми подняла голову и заметила, что цифрами исписан даже потолок. «Определенно второе». Вскоре виньетка вернулась и притащила с собой Масако. Маленькую с привычным черным макияжем, в черной юбке и черном свитере с воротом до подбородка и длинными широкими рукавами, полностью скрывающими кисти. «Ха!» Художник подскочил и указал на нее пальцем. «Ха! Так и знал, что она не человек!» «Юми», — сказала виньетка, — «познакомься. Это Чинигда Кордич, 60-я орда рода Накрикотич». Масака подтянула ворот свитера еще выше. Так черепах прячется в панцирь под палящим солнцем. «Нам больше нравится имя Масака», — тихо сказала она. «Виньетка, мы теперь человек, у нас хорошо получается». «Знаю», — виньетка погладила ее по голове. «Так это правда?» — с опаской спросила Юми. «Ты существо вроде виньетки?» «Не совсем, как она», — Масака потупила взгляд. «Юми, это так очевидно. Мы анализируем множество вещей. Человеческим девушкам нравится все милое. Нам нравится все милое». Она подняла голову. Казалось, вот-вот заплачет. «Из нас получился такой хороший человек. Благодаря макияжу и высоким воротникам даже швов на коже не видно. Главный фокус в том, чтобы лицо сделать цельным. На это ушли годы селекции». «Селекция, швы? Цельное лицо?» Юми собрала самообладание в кулак. Художник расхохотался и сел обратно на пол. Юми метнула в него испепеляющий взгляд, но он лишь развел руками. «Юми», — сказал художник, — «из всего, что с нами случилось, меня меньше всего удивляет открытие, что Масака инопланетянка». «По-моему», — сказала Юми Масаки, которая, похоже, не видела и не слышала художника, — «у тебя отлично получается. Ты очень милая девушка». «Правда». Масака улыбнулась и подошла ближе. Юми с трудом заставила себя не отшатнуться, когда девушка, колония каких-то существ, взяла ее за руку. «Спасибо, Юми, спасибо. Вот это тебе». Масака достала что-то из кармана и протянула. «Это был нож». «Им удобно раковины вскрывать», — Масака указала на загнутый кончик. «И вытаскивать содержимое, вот взгляни». Она повернула нож рукоятью вперед. «Тут цветочки выгравированы. Очень мило». «Очень мило», — повторила Юми. «Пожалуйста, не рассказывай никому, кто мы такие», — попросила Масака. «Нам тяжело, когда люди нас боятся. Мы устали враждовать. Нам нравится рисовать. Пожалуйста». «Я никому не расскажу», — пообещала Юми. «Но взамен хочу попросить о помощи. Ты знаешь, что кроется во тьме?» «Ни одна орда не поселится на планете, пока не исследует ее ландшафт», — тоном школьного учителя сказала виньетка. «Готова поспорить, она повсюду разослала разведчиков. Маленьких таких». Масака оглянулась на кухню и закрыла дверь. «Это важно?» — спросила она у Юми. «Так важно, как утверждает виньетка?» «Да», — ответила Юми. «Думаю, да». Масака перевела дух. «Виньетка, мы... Я не настолько одержима манией преследований, как другие. Я пытаюсь быть человеком, избегать конфликтов. Но я действительно отправляла ордлицев за пределами городов почти Всюду пустоши, окутанные этой странной инвеститурой. Это как шлак от полуочищенных душ. Но мне не везде удалось проникнуть». «Не везде?» — Юми покосилась на художника. «Почему?» «Есть труднодоступные места», — объяснила Масака. «Стены посреди тьмы, где инвеститура затвердела. Они поднимаются высоко в небо, в верхние слои атмосферы, как колонны. Одна большая в нескольких милях отсюда, другие поменьше, но все они круглые, как укрепления». «Вокруг городов?» — спросил художник, поднимаясь и жестом попросил Юми повторить вопрос. Та повторила. «Сложно сказать», — ответила Масака. «Не могу туда пробраться». Она поникла. «Я еще юна. Не столь целеустремленная, как некоторые мои сородичи. Мне не хватает ни знаний, ни сил, чтобы преодолевать такие преграды. Я здесь прячусь». «Может, у тебя получится нарисовать карту?» — предложила Юми. «Указать, где находятся эти места?» Масака кивнула, и виньетка отправилась за бумагой. «Города», — повторил художник, подойдя к Юми. «Круги, что она нашла. Это ваши города?» «Исключено», — ответила Юми. «Я бы знала, если бы мы жили на крошечных огороженных территориях посреди тьмы. Нам ведь виден горизонт». «Пелена способна принимать разный облик», — заметил художник. «Виньетка говорила, что она обманчива, а ты сама упоминала, что ваш город редко путешествует между поселениями, потому что камни слишком горячие. Возможно, это какая-то маскировка». «Ты правда думаешь, — спросил Юми, — что никто из тысяч жителей моей страны не заходил так далеко, чтобы наткнуться на барьер? Что летуны ни разу не сталкивались с невидимыми стенами? Что все это успешно скрывалось на протяжении столь долгого времени?» «Ну...» — он поморщился, подумав, насколько это невероятно. «Да, пусть так. Но ставлю самую большую миску лапши на то, что карта Масаки совпадает с картой ваших земель». Масака наблюдала за происходящим с любопытством, не находя ничего чересчур странного в том, что девушка разговаривает сама с собой. Когда виньетка принесла бумагу, Масака взяла тонкую кисть и нарисовала большой круг. «Килахита», — указала она, — «мы сейчас здесь». Она нарисовала другой круг, почти такой же величины, на другом краю. «Крупнейшая из непроходимых областей». Затем она начертила с десяток кружков поменьше. Да, это соответствовало размеру городков и деревень. «Остальные». «Насколько точное расстояние между ними на твоем рисунке?» — спросил Юми. «У Роев невероятно развито пространственное восприятие», — сказал виньетка. «Еще бы с их-то телами, способными расползтись по всей стране. Даже ее догадки могут быть точнее приборных измерений». «Вот масштаб», — сказала Масака, начертив внизу шкалу с цифрами. «Он абсолютно точен». Художник опустился на колени и изучил рисунок. Затем измерил расстояние пальцами, как показывал Юми на уроках рисования. «Готова спать?» — спросил он. «Поесть бы сначала», — ответила Юми. «Я ведь не ужинала». Он кивнул. «Я запомню эту карту и попробую ее воспроизвести. Это недолго. Потом отправимся в твою страну и все исправим, раз и навсегда». Юми кивнула в ответ и направилась в зал, пользуясь удобством длинной привязи. Виньетка вышла следом, решив, что слишком надолго оставила клиентов, и вновь приняла руководство рестораном. Юми уселась в уголке, наблюдая, как Масака присоединилась к остальным художникам. Те заметили Юми и помахали ей. «Все исправим раз и навсегда. Возможно, она больше не увидит этих людей. Это ее последняя возможность побыть обычным человеком, а не воплощением надежд и потребностей целого народа. Поэтому она встала из-за стойки и направилась к компании». «Юми! Юми!» — сразу обратился к ней Тадзин. «Посмотри!» Он напрягся, демонстрируя шейные мышцы. Юми даже не задумывалась о том, что у людей в шее есть мышцы. «Как тебе?» «Твоя голова кажется маленькой», — ответила она и тут же покраснела, почувствовав, что ее слова прозвучали грубо. Но Тадзин расплылся в улыбке. «Спасибо». Акане сидела рядом и с отсутствующим видом слушала болтовню Изи. Разумеется, о сериалах. «Оказалось, что он никуда не уехал», — — говорила Изи. «Он только намеревался, потому что его злой брат ему угрожал». Юми затаила дыхание. «Ты же говорила, что его брат умер», — заметила Акане. «Так он и умер», — ответила Изи. «Он построил все это еще до смерти. Использовал людей, которым неведома честь Ранина». «Значит», — прошептала Юми, — «господин Асената вернулся?» «Там была дополнительная серия», — сказала Изи, — «которую не объявили заранее». Она вскинула палец. «Это доказывает мою теорию о значимости сериалов. Я начала писать книгу о том, как они укрепляют психическое здоровье». «А что с твоими?» — Тадзин нахмурил лоб. «Сериалы гороскопами? Или как их там?» «Да ну их», — ответила Изи. «Я решила стать критиком. Так я точно прославлюсь». Масака поудобнее расположилась на стуле. Юми видела, что она довольна, хоть и молчит. Юми понимала, каково это. Почувствовать себя своим, изначально будучи чужаком. Найти друзей после долгих лет одиночества. «Жаль, что я не встретилась с вами раньше», — произнесла Юми, сдерживая слезы. «Это все твой брат виноват», — ответил Тадзин. «Мог бы познакомить нас в любой момент. Но нет, он тебя позвал только когда ему понадобилось, чтобы за него его работу делали». Юми вдруг почувствовала жаркую злость. «Удивлена, что он ее вместо себя на занятия не отправил», — добавила Акане. «Раз уж ему так хотелось дурака валять, мог бы...» «Вы!» — низким стилем. «Вообще не знаете Никара!» Юми взвелась на ноги. «Мы прекрасно знаем, как он поступил с нами», — ответила Изи. Тадзин кивнул. «Я в курсе, что он доставил вам неприятности», — сказала Юми. «Понимаю, вам было тяжело. Но вы хоть раз задумывались, как тяжело было ему?» «Ему? Тяжело?» — переспросила Акане. «Да он в прямом смысле сидел и ничего не делал». «Я на собственном опыте убедилась. Нет ничего хуже, чем желать исправить содеянное, но не иметь такой возможности», — ответила Юми. «Акане, ты его не знаешь. Совершенно. По-твоему, каково это испытывать постоянное давление со стороны окружающих, которые на тебя полагаются? Быть успешными не ради себя, а ради них? Каково это знать, что практически вся твоя ценность сводится к выгоде, которую ты способен принести другим? Понимать, что в случае неудачи от тебя отвернутся даже те, кто тебе дорог?» Ребята отвели глаза. Все, кроме Акане. Та приблизилась к Юми. «Юми, мы бы от него не отвернулись?» — тихо сказала она. «Мы дружили с ним не потому, что хотели извлечь из этого выгоду». «А вы ему об этом говорили?» — спросила Юми. «Задумывались о его чувствах? Скажи честно, ты уверена, что он обманывал вас из-за злых побуждений? Думаешь, ему нравилось сидеть в одиночестве и глядеть в стену, отчаянно пытаясь найти способ не подвести вас, оправдать ваши надежды?» «Ему следовало во всем признаться», — сказала Акане. «Согласна», — ответила Юми. «Он это понимает, я это понимаю, ты понимаешь, мы все...» Низким стилем. «Понимаем, но он не признался, так получилось. Конец, прости». Она вздохнула, и ее гнев улетучился, как последние брызги из засыпающей паровой скважины. «Вы были друзьями, он вас подвел, испортил вам жизнь. Но справедливо ли, по-вашему, перекладывать ответственность за вашу жизнь на него одного?» «Не могу делать вид, что не обижен на него», — тихо произнес Тадзин. «Понимаю», — кивнула Юми. «Но Никару по-прежнему ценит вас, я это вижу. Сделанного не воротишь, но он хороший человек, и он очень старается. Я не призываю забыть о том, что он натворил, но, может, вы попробуете не подшучивать над ним и не ерничать, а? Понять? В тот день, когда соннадзор отказал, Никара потерял все. Все его мечты и надежды рухнули. Он перестал любить то, чем занимался. Но мне кажется, больнее всего ему было потерять друзей». Она посмотрела в глаза каждому, и каждый отводил взгляд, не споря с ней. Акане сделал это последней. «Спасибо», — сказала Юми, «за доброту, что вы проявили ко мне со дня нашего знакомства. Я искренне это ценю, но мне пора уезжать. Поэтому прошу, поделитесь этой добротой с тем, кто нуждается в ней больше моего». Она поклонилась со всей возможной церемонностью, словно прощалась с духами. Затем повернулась к вышедшему из кухни художнику. «Идем». Она направилась к выходу. «А как же ужин?» «Аппетит пропал», — ответила Юми. «Ты прав, пора с этим заканчивать».